когда память к нему вернулась. «Если предположить, что это случилось», — сказала Зара, — «он ведь прекрасно понимал, что наша служба охраны защитит его от любой угрозы. Пускай Руни и правят бал в Рокуэй Уотч. Это крохотный городок. В глобальном смысле эти люди влияния лишены, да и с точки зрения законодательства за эту ситуацию уже взялись. Тоби мог вернуться домой, но не стал этого делать». «Он не вернулся домой, потому что считал себя недостойным этого. Перечитав все его письма, я сумела понять Тоби. На его месте я и сама бы испытывала подобные чувства». Резкий звук прервал мои размышления. Телефон. Я опустила взгляд. Звонил Грейсон. Мне вспомнился тот миг, когда он меня поцеловал. А я его. С тех пор мы даже не переглядывались. И уж тем более не общались. Так зачем он мне звонит? И где он? «Алло», — сказала я в трубку. «Эвери», — произнес Грейсон и затих ненадолго. «Где ты?» — спросила я. Повисла новая пауза, а потом он отправил мне предложение переключиться на видеозвонок. Я приняла его и тут же увидела его лицо. Серые глаза, острые скулы и челюсть. В лучах солнца его светлые волосы казались платиновыми. «После долгих уговоров Макс всё-таки рассказал мне о содержании твоих открыток», — пояснил Грейсон. «О твоей матери. Помнишь, я говорил, что в стороне не останусь, что помогу тебе?» Он повернул телефон, и я увидела руины. Обгоревшие руины, обугленные деревья. «Ровно этим я и занят». «Ты полетел на остров Хоторнов без нас?» — возмущённо спросил Ксандр. «Он сделал это ради меня». Я сама не понимала, как на такое реагировать. Ведь если бы он подождал всего несколько часов, мы могли бы полететь вместе. Этот жест отнюдь не казался великодушным. Наоборот, возникало ощущение, что Грейсон просто решил сбежать, чтобы выполнить своё обещание, но максимально отдалившись от меня. «Именно так, на остров Хоторнов», — подтвердил Грейсон. «А заодно и в Rockaway Watch. Не сказал бы, что местные оказали мне дружелюбный приём, но я рассчитываю отыскать недостающий фрагмент головоломки, каким бы он ни был». Он был полон уверенности, что сам сможет найти ответ. Неужели ему и в голову не пришло взять меня с собой? «Rockaway Watch», — медленно повторил Ксандр. Название городка эхом пронеслось в моём сознании. «Rockaway Watch. Мамина семья». Внезапно у меня появились новые поводы для волнений. Куда серьёзнее, чем поступок Грейсона и его смысл. И мои эмоции по этому поводу. «Грейсон!» — позвала я с тревогой в голосе, которая была слышна даже мне самой. «Ты не понимаешь. Моя мама сменила имя и уехала из тех мест, потому что её родня — опасные люди. Я не знаю, что им известно о Тоби. Не знаю, из-за него ли они так её ненавидели. Но они винят Хоторнов в смерти дочери. Тебе надо скорее оттуда выбираться». Орин, стоявший неподалёку, ругнулся. Грейсон опять развернул телефон к себе и уставился на меня своими серыми глазами. «Эвери, я тебе когда-нибудь давал повод думать, что меня пугают опасности?» Грейсону Хоторну хватало надменности, чтобы верить в собственную неуязвимость и благородство, чтобы исполнить обещание. «Тебе нужно выбираться оттуда», — повторила я. Но в следующий миг Джеймсон уже вынырнул из-за моего плеча и крикнул брату. «Поищи человека по имени Джексон Карри. Это отшельник, он живёт неподалёку от заброшенного маяка. Поговори с ним, выясни, что ему известно». Грейсон улыбнулся, и эта улыбка болезненно врезалась мне в память. Совсем как тот поцелуй. «Понял». Глава 73. Новостей от Грейсона пришлось ждать целый час. И почти всё это время Орин договаривался с западным побережьем о содействии. Не меня одну тревожила безопасность парня из семейства Хоторнов вблизи Rockaway Watch. А когда телефон снова зазвонил, выяснилось, что Грейсон остался не в восторге от встречи с отрядом охранников, высланных по его душу. «Нашёл его?» — нетерпеливо спросил Джеймсон, притиснувшись ко мне, чтобы тоже попасть в поле зрения брата. «Джексона Карри. У него очень богатый лексикон», — доложил Грейсон. «А вокруг его домика полно ловушек». «Отец и его детектив столкнулись с похожей проблемой», — раздался позади нас голос Зары. «Им не удалось из него и слова вытянуть. Грейсон, возвращайся домой. Это безнадёжно. Есть и другие зацепки, за которые можно ухватиться». В иной ситуации я обязательно уточнила бы, что это за зацепки такие. Но сейчас все мои мысли были о том, что Тоби велел маме искать помощи у Джексона, если ей что-нибудь понадобится. Получается, если бы на пороге появилась она, он бы её пустил. «А ты не можешь подойти так, чтобы он меня увидел на экране телефона?» — спросила я. «Если никто не попытается меня скрутить...» Грейсон выразительно покосился через плечо, видимо, там стояли охранники, а потом посмотрел прямо в камеру на меня. То можно попробовать. Хижина Джексона Карри полностью соответствовала своему названию. Готова поставить деньги на то, что он построил ее своими руками. Она была маленькая, совсем без окон. Грейсон постучал в металлическую дверь, и тут я подумала, что хижина, пожалуй, не вполне точное слово. Куда больше это строение походило на бункер. Грейсон постучал снова, но его старание вознаградил разве что увесистый камень, прилетевший откуда-то сверху. «Не нравится мне все это», — мрачно объявил Орин. «Мне тоже не нравилось. Но мы подошли так близко, причем не просто к Тоби, а ко всем разгадкам. Есть у меня одна тайна. За последнее время я выяснила столько нового, возможно, теперь мне было известно все, но я не могла отделаться от чувства, что это мой шанс, возможно, даже последний, во всем разобраться. Узнать мою маму такой, какой я ее не знала прежде. Понять, что было между ней и Тоби. Давай проверим, станет ли он говорить со мной», — предложила я Грейсону. «Скажи ему...» — я запнулась. «Скажи ему, что звонит дочь Анны, Анны Руни». Я впервые в жизни произнесла имя, полученное мамой при рождении, то самое, которого она при мне никогда не упоминала. Изображение на экране телефона затуманилось на мгновение. Наверное, Грейсон опустил камеру. Я слышала, как он что-то кричит. «Поговорите со мной», — мысленно умоляла я Джексона Карри издалека. «Расскажите хоть что-нибудь, а лучше все, что вы знаете о Тоби, о моей маме, о том, что же Тоби вам оставил». «Сказал». На дисплее снова возникло лицо Грейсона. «Не отвечает. Наверное, мы...» Остальных слов я не услышала, потому что через секунду послышался громкий скрежет металла по металлу. «Он отодвигает засовы», — догадалась я. Грейсон успел вовремя повернуть камеру, и я увидела, как распахнулась железная дверь. Сперва в поле зрения оказалась только внушительная борода Джексона Карри, а потом и хмурый взгляд. «Где она?» — проревел он. «Я тут!» — ответила я, переходя на крик. «Я здесь! Я дочь Анны!» «Ну уж нет», — процедил он. «Телефоном я не доверяю». И захлопнул дверь так же внезапно, как и открыл. «То есть как это не доверяет?» — возмущенно переспросил Джеймсон. «В чем тут риск?» А мои мысли уже бросились в рассыпную. Мы выяснили, что Джексон Карри согласен со мной поговорить, а вот с Грейсоном общаться не хочет. С детективами Тобиаса Хоторна он тоже не стал откровенничать. Нрав у него параноидальный. И жизнь он предпочитает отшельническую, телефоном не доверяет. Но пообщаться со мной согласен лично. «Я тебе перезвоню», — пообещала я Грейсону и стала набирать другого абонента — Алису. «Мне разрешено провести 3 ночи в месяц за пределами дома Хоторнов. На сегодня я израсходовала только 2». Глава 74. Алиса была совсем не в восторге от моей идеи побывать на острове Хоторнов. Орину она понравилась и того меньше.